Глава 25. Я все же успеваю вернуться в город к началу своего концерта. И все выступление держу лицо, будто ничего не случилось. Когда отдыхаю в гримерной после выступления, ко мне стучат. Открываю дверь и вижу Данила. В какой-то степени я даже ожидала, что мы встретимся. Ведь он всегда приезжает, если есть возможность. «Привет!» — улыбаюсь я. «Проходи, ты как тут? Был по делам в городе или ко мне?» «У меня была пара дел в Москве. А когда увидел расписание твоего тура, понял, что смогу совместить приятное с полезным. Мне приятно, Данил. Я правда так рада тебя видеть!» Яковлев всегда вызывает у меня исключительно положительные эмоции. И сейчас, когда мне так паршиво на душе, его появление стало как ложка сахара в горьком кофе. То, что было нужно. «Поужинаем?» Я вспоминаю наш последний выход в свет и понимаю, что не хочу сегодня нервничать из-за журналистов. Да и состояние сейчас такое, что долго улыбаться и общаться, как ни в чем не бывало, все равно не смогу. «Прости, если честно, я хотела просто поехать в номер и отдохнуть». «Конечно, тебя подвезти». «Да, спасибо». Пока мы едем до гостиницы, Данил то и дело поглядывает на меня. «Ты в порядке?» Все-таки заметил мое настроение, как я ни старалась. Думаю, что скрывать свой развод нет никакого смысла. Все равно скоро об этом будут писать все, кому не лень. Пусть уж лучше Данил узнает это от меня, чем из сплетен. Я нормально, но кое-что произошло. Что случилось? И я снова рассказываю Данилу обо всем. «Я помогу тебе, Ава. Найдем лучшего юриста. Ты не останешься ни с чем. Если ты точно решила». «Да, это окончательное решение. Сколько можно? Больше я так жить не хочу». «Все обязательно наладится». «Спасибо, что помогаешь. Ты всегда меня поддерживаешь. Я очень благодарна тебе. И судьбе благодарна за то, что в моей жизни есть такой человек, как ты». «Рад слышать, Аврора». Мы обнимаемся на прощание у отеля, договорившись созвониться через несколько дней, чтобы Данил помог мне с адвокатом. Ночью я одна в своем номере, но сон не идет. Помимо того, что мне не дает покоя тревога, терзающая душу, и я безумно скучаю по мужу, который оказался предателем, меня одолевает страшная головная боль. Эдик названивает без остановки и заваливает меня сообщениями с извинениями. Приходится отправить его номер в черный список, чтобы хотя бы полежать на кровати в тишине. Мне с трудом удается уснуть под утро. Я не припомню более ужасной ночи, чем это. А ведь я еще не знала, что в эту ночь случилось кое-что по-настоящему страшное. Утром я еду в свою квартиру в Москве. Теперь мы с Эдиком не просто живем отдельно. Мы больше не пара. Как скоро об этом начнут писать в газетах, и меня завалят сообщениями из разряда «Наконец-то он тебя списал»? Даю сплетникам неделю. Я разбираю чемодан после поездки, когда кто-то открывает входную дверь своим ключом. Ну как кто-то? Запасной ключ есть только у Этика. И это напрочь вылетело у меня из головы. Муж проходит в спальню, где я раскладываю вещи. «Ты не отвечала на мои звонки и сообщения. Я волновался». Выглядит он уставшим, будто тоже не спал всю ночь. Лицо хмурое и бледное. На муже рубашка и брюки, которые, впрочем, сидят безупречно, как и всегда. А вот я выгляжу побито во всех смыслах. На мне халат только из стирки, даже не глаженный, потому что не было ни сил, ни желания. Волосы растрепаны и собраны в пучок на макушке. Под глазами залегли глубокие синяки. Да и само лицо бледное. Не отвечала, потому что нам не о чем говорить. Я начинаю быстро бросать вещи в шкаф, чтобы на что-то отвлечься. Но не замечать мужа невозможно. Он подходит ко мне сзади и обнимает за талию. А мне впервые его объятия становятся до отвращения противны. Будто слизкие щупальца обвили мою талию, а не руки любимого мужа. «Фу! Не прикасайся ко мне!» Я, вырываясь из объятий, отхожу от Эдика на пару шагов. «Фу! Серьезно, Ава? Тебе противно?» «Да. Омерзительно. Зачем ты пришел сюда? Я обо всем уже сказала. Мы разводимся!» «Аврора...» Муж подступает ко мне, но я делаю еще два шага назад, выходя из спальни в гостиную. «Я не вру. Я не спал вчера с Надей. Это правда». «Вчера не спал? А до этого спал?» «Зачем ты цепляешься за слова? Я же сказал, что не спал с ней». «Не спал вчера?» «Аврора, прекрати этот цирк. Я все тебе уже сказал. Я тебе не изменяю». «В данную минуту?» — спрашиваю с вызовом. «Какая удобная игра слов. И вроде как даже не ложь, правда? Потому что твою ложь я видела насквозь, видела все. Но отказывалась верить. Наивно надеялась, что я себя накручиваю, что анонимы меня накручивают. Но все это было бредом обманутой жены, которая отрицает реальность, потому что факты всегда были налицо». «Аврора, мы не можем разрушить наш брак. Мы любим друг друга. Мы работаем вместе. А как же наше имущество, наш любимый дом, твои песни? Почти все было создано в браке. Ты хочешь продавать и делить то, что мы строили вдвоем? Для чего? Чтобы меня наказать за то, чего я не делал? Кому от этого будет лучше? Назови хоть одну причину, почему в разводе нам будет лучше». «Потому что меня больше не будет предавать самый близкий человек. А ты сможешь спать с кем захочешь, и ни перед кем не нужно будет за это оправдываться». «Да услышь ты меня! Я не хочу ни с кем спать! Ни с кем! Мне нужна только ты! Ты одна!» «А ты мне больше не нужен!» Я зло смотрю на мужа, полная решимости. «Больше я не передумаю. Никаких пауз и примирений. Только развод. Исчезни уже из моей жизни». «Ах, развод?» Эдик багровеет. Видимо, его лимит терпения исчерпан. Муж срывается на крик. «Дура! Всю жизнь себе запарываешь. И мне заодно. Хочешь развода? Я тебе его дам». «Ну, раз ты такая упертая, что не понимаешь, на какую ошибку идешь, я тебя проучу. Собирай деньги на адвоката, потому что я заберу у тебя все». Эдик выходит из квартиры, так громко хлопнув дверью, что стеклянный шкаф в гостиной начинает трястись вместе со всем содержимым. После ухода мужа я пытаюсь унять бешеное сердцебиение, выпивая лекарство, но меня все равно трясет, и тошнота к горлу подкатывает. Мне нужно успокоить свои мысли, и тогда станет легче. Я открываю окно на проветривание и ложусь на кровать. Дышу глубоко и стараюсь убедить себя, что все будет хорошо. Развод с Эдиком будет тяжелым, но этот процесс не затянется навечно. К тому же Данил обещал помочь. Если у него правда есть хороший адвокат, мне это пригодится. Я разведусь, пройдет время, и жизнь наладится. Все будет хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я не замечаю, как лекарство начинает действовать. Тело расслабляется, и я проваливаюсь в сон. Меня будет телефонный звонок. Номер неизвестный, но я все же отвечаю, потому что цифры красивые. В номере, после трехзначного кода мобильного оператора, идет 5 пятерок подряд, и в конце 2 двойки. Вряд ли с такого телефона позвонит обычный аноним с очередными гадостями. «Алло, слушаю. Аврора, это Константин Яковлев». Я привстаю на кровати. Никогда не общалась с братом Данила по телефону. Но по голосу кажется, что это на самом деле Костя. «Привет, Кость. Что случилось?» «Хотел сообщить тебе, что вчера ночью Данил попал в аварию».